Глава 37. Жены герцога. Провинция Джарат. Курская империя. Через три дня после того, как ненависть Мии к Дарзину стала чем-то очень личным. Кирин уставился на Коуна широко распахнутыми глазами. «Проклятье!» Брат Коун кивнул. «Ну, действительно, его слова были столь резонными. Это самая сложная часть истории, когда ты ловишь себя на мысли, не ты ли не прав?» Ненависть глянула на Дорну. «Знаешь, мне никогда не приходило в голову, насколько глубоко я вляпалась, как будто в глубоководном плавании. И сейчас я беспокоюсь лишь о том, как мы собираемся убедить Адорели прекратить войну с гадуранами». Она замолчала, увидев замешательство на лицах собеседников. «Это маракорские кланы, воинов которых мы набираем. В общем, неважно. Как бы то ни было, вы находитесь на совершенно другом уровне». Она наклонилась к Джанель. «Тия, ты, демон, раздери, издеваешься надо мной!» Джанель покачала головой и пожала плечами. «Не я это выбрала». Она на миг задумалась. «По крайней мере, я почти уверена, что не я это выбрала. Мне бы не хотелось думать, что все-таки это сделала я». Примечание. «Совершенно уверена, что не она. Полагаю, что в этом есть некое утешение». «Однако Тароэт положил Джанель на обе лопатки», — заявил Кирин. «Помимо того, что он, по-видимому, ангел, теперь я точно знаю, что такое ирония. Он сын Таэны и внук Хареда». Он вскинул руку. «Но я не знаю, значит ли что-нибудь его происхождение. Божественность — это, похоже, не то, что можно унаследовать». «Да», — согласился брат Коун, — «похоже на то». Кирин посмотрел на Джанель. «Твоя очередь рассказывать». Она кивнула. «Моя». Рассказ Джанель. Ледяные владения. Йор-Куур. Куда он мог пойти? Я бросилась в комнату, проверила туалет, гардероб, проверила все места, где он мог спрятаться. Сумка брата Коуна пропала. Сенера не ответила мне. Сняв камень с шеи, она потерла его указательным пальцем и нарисовала на мраморной стене призрачную линию. Пробежала по гаснущей теплой полоске взглядом и, казалось, почувствовала облегчение. «Все в порядке. Морелла Свар послал за ним Прогаоса». «С чего бы это все было в порядке?» — огрызнулась я. «Я понимала, что то, что брат Коун был заложником моего хорошего поведения, вовсе не означало, что ему не причинят вреда. Но если бы Коун сумел проснуться и покончить с собой во время моего отсутствия, она вполне могла мне солгать». Сенера подняла глаза, удивленные тому, что я так разозлена, а затем улыбнулась. «О, дорогая, ты действительно думаешь, что Релла Свар злодей, не так ли? А ты что, героиня?» «По крайней мере, это не я уничтожала целые поселения». «Нет, но ты поддерживаешь правительство, которое это делает», — сказала Сенера. «Неужели ты думаешь, что это я изобрела лицианский газ?» «Что такое лицианский?» Сенера помахала рукой. «Синий дым. Небольшой подарочек из вашей Академии магии в Кирписе. Куур использовал его против йорцев во время вторжения. И да, против целых поселений». «Тогда шла война», — заикаясь от потрясения, пробормотала я. «Я даже не подумала, что она все это выдумала. Хотя, наверное, так оно и было». «Обрати внимание, это война. Или ты думаешь, Куур сел с правителями Йора за стол и сказал: «О да, отлично. Мы примем вашу официальную капитуляцию, когда вы будете готовы к установлению прочного мира». Нет, куурцы наступали до тех пор, пока весь лед в Йоре не окрасился кровью, и когда они пришли к выводу, что полностью и по-настоящему сломили дух Йора, вот тогда они поселились здесь. Она засмеялась. «Я полагаю, что подчинение прекрасно сработало в Джарате. Все эти выдумки Студаджи. Твои люди знают, как смириться с тем, что вы потерпели поражение». Несмотря на то, как небрежно она произнесла это, ее слова резали как бритва. Я почувствовала это, хотя, если Релла Свар сказал правду, я и происходила из Харвеша, а не из Джарата. Ну и что это, по большому счету, могло значить? Я мало что знала о харвешцах, кроме того, что у них репутация хороших солдат, находящихся на переднем рубеже каждого военного наступления Куура. Я знала, что они жили в стране, по своим качествам почти полностью противоположной Джарату. Горячей, жаркой и засушливой. Я знала, что армия, которая помогла нам, помогла джарадцам победить Харсала, была хорвежской. Ну, получается, мне есть чем гордиться, как потомку Атрина Кандора. Примечание. Забавное совпадение. Она действительно потомок. Кур не завоевал нас, сказала я. Мы объединили свои силы с Куром и приняли их помощь в уничтожении тирана, поработившего нас. И совсем не важно, как куурцы поступили с Йором, я все равно не скажу. Ну тогда все в порядке. Вперед. Использовать это ужасное оружие против ничего не подозревающих, невинных людей, поскольку Куур сделал это первым. Нет, но должна сказать, что именно Куур установил эти правила. Мы просто играем по ним. Я не стала ей отвечать. В этом не было никакого смысла. Мы все равно бы не смогли убедить друг друга. Вдобавок я напомнила себе, что мне надо бы притвориться, что у нее в чем-то получается меня убедить. Синера села на диван. «Я знаю, ты думаешь, он ужасный человек. Но, может быть, тебе стоит на мгновение пересмотреть свои предположения. Он самый прекрасный человек, которого я когда-либо знала. Если сравнивать его с теми людьми, что мы встретили за обедом, возможно, тебе стоит начать встречаться с людьми получше». Она усмехнулась. «Возможно, в твоих словах есть смысл. Когда я впервые встретила Релла Савара, я была не намного старше тебя. Вот только в отличие от тебя я была сексуальной рабыней, принадлежащей верховному лорду дома Деджаракс. Так что, когда я говорю, что Релла Савар намного лучше представителей королевских семей, тебе стоит мне поверить». Я вздрогнула. «Извини. Я бы сказала, что все было намного хуже, чем ты можешь себе представить. Но учитывая, что ты знала Ксалтарат, я сомневаюсь, что это правда. В любом случае, ты должна понимать, почему я склоняюсь на сторону Релла Савара». И глядя на нее, я тоже все поняла. В конце концов, разве можно это с чем-то сравнить? Вар спас ее от настоящего кошмара. Разве она может отвернуться от человека, который спас ее от такого? Вдобавок, он сделал больше, чем просто спас Сенеру. Он воспитал ее, обучил ее, дал ей цель жизни. Сенера не верила, что она злой человек. Она могла делать ужасные вещи, да, но она явно считала, что все те неправильные поступки, которые она совершает, делаются ею ради большего блага, оправдываемого большим и лучшим будущим. Она не демон, а ангел, ведущий священную войну против чудовищ, заставивших ее пережить всю ту боль, которую больше не должен терпеть ни один мужчина, женщина или ребенок. Примечание. Да, и это все лишь потому, что мы правы. Я не могла смотреть на нее и говорить себе, что никогда не попаду в ту же ловушку. Как легко убедить себя, что мы непогрешимы, что наш путь и наша точка зрения — единственные, имеющие значение. О, это самая легкая ловушка, и в ней всегда самая эффективная приманка — наша отчаянная потребность в самоуважении. Послушай, ты не могла бы оставить меня в покое? Мне нужно время. Сенера начала что-то говорить, но затем остановилась и кивнула. «Конечно». Она вышла за дверь. Как только она ушла, я глубоко вздохнула, а затем позволила себе поддаться тому чувству, которое я сдерживала, сколько себя помнила. Сдерживала потому, что меня воспитывали в убеждении, что мой долг требует, чтобы я была символом силы для всех остальных. Но я больше ни для кого не была символом силы. Никто не рассчитывал, что я буду все контролировать. И я была кем угодно, только не тем, кто мог что-то контролировать. Я хотела быть рядом с моим дедушкой. Я хотела быть рядом со своими родителями. Я хотела быть рядом со своей мамой. Но они не были моей настоящей семьей. Она не была моей настоящей матерью. Она никогда ею не была. Я разрыдалась и рыдала до тех пор, пока в какой-то момент мои рыдания не превратились в мою пародию на сон. Я проснулась и обнаружила, что я вновь вернулась в загробный мир. И на меня вот-вот нападут демоны. Но, разумеется, я не колебалась ни мгновения. Закричав в полный голос, я бросилась в битву. И уже в разгар битвы с демонами, по щиколотку в крови, я вдруг поняла, что я не одна. На этот раз я не слышала рева слонов, я не видела стрел войск Таэны. И все же рядом со мной сражался Тараэт, уничтожая демонов, вспарывая им глотки и загоняя клинки под броню с безумно элегантной точностью. Он лишь кивнул мне, и мы вновь вернулись к убийствам. Слезы по-прежнему текли по моим щекам. И даже отбросив меч, чувствуя, что он не соответствует моей бешеной ярости, и, начав рвать плоть голыми руками, калеча и убивая, я продолжала рыдать. Несмотря на то, что я всегда считала, что моя сила была моим проклятием, на этот раз я упивалась мощью, в которой мне было отказано в мире живых. Я позволила своему дикому восторгу проявиться в каждом раздавленном голыми руками черепе, в каждой разорванной моими скрюченными пальцами глотке. Наконец, не осталось никого, кроме нас. «Джанель!» Вложив мечи в ножны, он бросился ко мне, в глазах светилось беспокойство. «Что случилось?» Я слышал. Я едва не уселась на труп демона, но, зная, что тело исчезнет через несколько минут, предпочла камень. Сделав глубокий судорожный вздох, я взяла свои эмоции под контроль. «Тараэт, я совершил ужасную ошибку». Он опустился на колени рядом со мной и коснулся моей щеки столь же нежно, как я когда-то касалась его. «Я организую спасательную группу. Мать рассказала мне, что случилось. Тебе не стоит оставаться там». «Они создали Гаэш Коуна». Я поморщилась. «Релос Вар создал Гаэш Коуна». Он прикусил губу, и я поняла, что он понятия не имел, кто такой Коун. Я никогда раньше не упоминала при нем о жреце, но даже не зная, кто такой Коун, Тараэт, должно быть, понимал, в чем моя вина. «Ладно», — сказал он, — «моя мать может помочь. Мы можем вытащить тебя». «Нет-нет, я...» — я глубоко вздохнула. «Мне все еще нужно найти копье. Кто знает, сколько еще людей умрет по всему Джарату, пока я этого не сделаю». Его лицо напряглось. «Таэна сказала, что копье может убить дракона». «Может. Она сама не знает, наверняка. Никто никогда не делал этого. Тебе не стоит подвергать себя опасности». Я почти что почувствовала себя польщенной заботой, прозвучавшей в его голосе. «Почти. Если, конечно, не считать здоровой дозы снисходительности, в которой так же звучало. Я разбираюсь в этом лучше тебя». Я была сейчас не в настроении. «Нет», — повторила я, — «я отказываюсь отступать, зайдя так далеко. Мне нужно найти копье и способ уничтожить Гаэш Коуна, а тем временем я смогу получить бесценную информацию. Например, у них есть краеугольный камень под названием «Имя Всего Сущего», который можно использовать для получения ответа на любой вопрос. Если ты думал, что твои враги знают слишком много, то это не игра твоего воображения». Примечание. «Ну да, разумеется, она им все рассказала». «Прекрасно». Глаза Тараэта расширились. «Что?» «Видишь, теперь и ты узнал что-то новое. Все для тебя». «Так ты имеешь в виду, что единственное, что мешает им узнать, что ты шпионишь за ними, это лишь то, что они до сих пор не спросили об этом?» Его голос повысился. «Нет, исключено. Я иду за тобой прямо сейчас. Я отправлюсь к Митросу. Он ужасно беспокоился о тебе». «Митрос знает, где я, Тараэт». Он взволнованно остановился. «Нет, не знает. Я разговаривал с ним вчера. Он сказал, что не общался с тобой с самого утра турнира». Я уставилась на него. «Нет, это не...» Я встала с камня и несколько раз прошлась взад-вперед, бросая взгляд в сторону разлома. Когда я увидела его здесь, в загробном мире, он не собирался идти к разлому. На самом деле он увел меня от разлома. «И что?» «Наибольшая вероятность встретить Бога в разломе». Я глянула на Тараэта. «Я думала, что разговариваю с Харедом, то есть с Митросом. Ты ведь знаешь, кто такой на самом деле Митрос?» Он махнул рукой. «Знаю, но продолжай». «Что, если я разговаривала с кем-то другим? Ксалтарат?» «Но почему она?» Я подавила желание заломить руки. «Тараэт, если это была она, она сделала со мной что-то, что помешало Релосу Вару создать мой Гаэш. Зачем Ксалтарат надо было это делать?» «Помешало создать твой Гаэш?» Тараэт моргнул. «Не понял». «Харед, или Ксалтарат, или кто бы это ни был, сделал что-то, что защитило бы меня от создания Гаэша. И это что-то, учитывая, что сейчас у меня нет Гаэша, вполне сработало». Тараэт покачал головой. «Это невозможно». «Очевидно, возможно». Он нахмурился. «Что, если Ксалтарат сама создала твой Гаэш? Насколько я знаю, его невозможно создать дважды». «Думаю, я бы знала, если бы у меня был Гаэш». «Знала?» — Тараэт поднял бровь. «Ты спишь без сновидений? Ты чувствуешь себя ослабевшей?» Он уже знал ответ на один из этих вопросов. «У меня не было сновидений, кроме моих путешествий в загробный мир. И я действительно чувствовала себя ослабевшей из-за Сенеры. Итак, если бы у меня был Гаэш, заметила бы я разницу. Я принялась расхаживать перед ним. «Ты думаешь, это была Аксалтарат?» «Кто же еще? Это не мог быть Харет. Это бы не имело никакого смысла». Примечание. «Я лично не думаю, что мы должны предположить именно это, но такие действия действительно не характерны для Митроса». «Зачем Аксалтарат помогать мне? Это тоже не имеет смысла». «В действиях демонов всегда нет никакого смысла». Я снова села. Аксалтарат нарушает слишком много правил для демона. Она даже не выполнила приказ императора, когда он велел ей оставить меня. Ты бы видел, как у него отвисла челюсть. Я заморгала, глядя на Тараэта, который потрясенно уставился на меня. Примерно так же. Тараэт провел рукой по лицу. Ты хоть понимаешь, что ты только что сказала? Когда демоны скованы, у них есть Гаэш. Как ты думаешь, кто контролирует их Гаэши? Император. Для этого и были созданы короны и скипетр. Ты хочешь сказать, что демон лишь посмеялся над приказом Гаэша? Он выдохнул. Это было бы возможно лишь в том случае, если Аксалтарат не демон, что, очевидно, неправда. Примечание. Меня начало это беспокоить не меньше, чем Тараэта, поэтому я спросила. Знаете, что сказал мне камень? Когда я спросила, почему Грист не создал Гаэш Аксалтарат, он ответил. Нельзя создать Гаэш тому, чего не существует. Понятия не имею, что это значит. Я обнаружила, что снова встала. Хочешь сказать, что я ошибаюсь по поводу единственного травмирующего опыта за всю мою жизнь? Джанель, это действительно было очень травмирующе. Вполне разумно думать, что ужасы, которые ты пережила, исказили твои воспоминания. Там был верховный главнокомандующий, там был император Сант. Думаешь, Сант забыл приказать демону оставить одержимого ребенка? Проклятие, Джанель, я носил корону, и я говорю тебе, все это работает совсем не так. Я замолчала. Какие бы оправдания я ни придумала, сейчас они просто умерли на моих губах. Вместо этого я нормальным тоном спросила. И когда же Ване из Манола носили человеческую корону, не говоря уже о короне и скипетре Куура? Он замер. Тараэт. Вновь начала я. «И когда же Ване из Манола?» «Я и в первый раз тебя услышал». Он глубоко вздохнул. «Проклятие!» «Тогда ответь на вопрос, пожалуйста». Он очень долго молчал. Затем отошел от меня и сел на камень, возвышающийся над обрывом. Впереди раскинулись сломанные и искореженные деревья загробного мира. Вдалеке над поверхностью озера плавал желтый туман. Скорее жуткий, чем романтичный. Я подошла к Тараэту. «Цикл, — начал он, — состоит в том, что мы умираем, и мы возрождаемся. И в новой жизни мы не должны знать, что с нами происходило в прошлой, за исключением того, что я прекрасно это помню. И в своей прошлой жизни я был императором Куура». «Которым из них?» — он поморщился. «Джанель, это не важно». «Которым из них?» «Атрином Кандором». Я в шоке уставилась на него. «Что?» «Примечание. Хм. Раньше вы ведь были с Кандором. Как вы думаете, может, именно поэтому Таэна в первую очередь выбрала именно его?» Он закатил глаза. «Я был Атрином Кандором. Ну, помнишь, человеком, который...» «Я знаю, кто такой Атрин Кандор. Все знают, кто такой Атрин Кандор. Большая часть Куура не существовала бы без Атрина Кандора. Человека, который за одну ночь построил Атрин, убил бога-короля Харсала и выгнал кирпийских Ване с их родины. Это действительно был ты?» «Ты забыла ту часть, где я, пытаясь вторгнуться в Манол, приказал большей части куурской армии пойти на смерть». «Ты проспорил своей матери Таэне? Потому что сама мысль, что Атрин Кандор может переродиться тобой, в ней заключается вся соль шутки. Ты был величайшей угрозой для Ване из всех, когда-либо ходивших по земле, и она заставила тебя переродиться в Ване?» Примечание. «Хотелось бы мне знать, кого Таэна наказывала этим, императора Кандора или короля Ване Теренделла? А еще мне очень интересно, почему Тараэт помнит свою прошлую жизнь? Это ненормально». «Она действительно любит эту поэтическую справедливость». Он вскинул палец. «Но для протокола мне приписываются грехи, которых я никогда не совершал. Например, я не уничтожал дреттов. Они все еще здесь, прямо под землей, в буквальном смысле слова. «Понятно», — сказала я. «Я его действительно понимала, поскольку, будучи Джанель Денарак, я знала все о силе искаженного мифа. Есть ли еще что-нибудь, в чем бы ты хотел мне признаться, пока мы все еще находимся здесь?» Он не ответил. Тараэт продолжал сидеть, задумчиво барабаня пальцами по камню. «Тараэт, когда я был Атрином Кандором, ты была моей женой». Я подождала, на случай, если ему захочется сказать, что последние слова были шуткой. Ему не захотелось. Я не могла винить его за честность, но его признание показалось мне очень неловким, слишком личным и вдобавок весьма неприглядным. Как будто я узнала, что была так пьяна, что сделала что-то, чего не помнила. Даже если предположить, что в то время я была на это согласна, мысль о том, что я не могла вспомнить свой выбор или причины, по которым я так поступила, оставили у меня неприятное чувство тяжести в животе. «Я полагаю, это был роман на века», — наконец сказала я, лишь потому, что не знала, что еще сказать. «Нет», — срывающимся голосом сказал он, — «нет, ни в малейшей степени. Я ужасно с тобой обращался. Я тебя не заслуживал, и к тому времени, когда я это понял, я уже не мог ничего исправить». Ровно и мрачно заговорил он, и голос его сочился, сочился, сочился глубочайшим сожалением. «Когда я встретил тебя...» «Не надо», — сказал я. «Я просто хочу, чтобы ты знала». Я поднесла руку к его рту. «Замолчи». Он уставился на меня. «Мне все равно», — сказала я, пытаясь заставить себя поверить, что это правда. «Другая женщина, разделявшая мою душу со мной, вышла замуж за другого мужчину, разделявшего твою душу с тобой». Я убрала руку от его рта. «Разве ты по-прежнему Атрин Кандор?» Он рассмеялся. «Нет, и я не она. Как я могла быть ею? Да и кем она была? Принцессой? Какой-то дочерью герцога?» «Нет», — сказал он, — «нет, она была никем». Он поморщился. «Я имею в виду простой музыканшей. Играла на арфе». Его глаза расширились. «О боги, мне нравится определенный типаж!» «Видишь ли, если тебе нравятся определенные, то я под него не подхожу. Вместо игры на инструментах я умею лишь убивать. Я даже не знаю, как петь. Я, конечно, люблю танцевать и наряжаться на вечеринке, но все же не так сильно, как побеждать. Я не подхожу на роль жены для мужчины, хотя и не могу обещать, что у меня никогда не будет мужа или жены или обоих. Вряд ли я ограничусь кем-то одним». Он ошеломленно посмотрел на меня, но особо расстроенным не казался. «Ты выйдешь за меня?» «Учитывая нашу предысторию, не думаю, что нам следует задавать этот вопрос, пока мы не узнаем друг друга намного лучше. Спорю, что ты понятия не имел, каков был любимый цвет твоей жены, какую еду она предпочитала или какие личные цели она хранила в своем сердце. Сомневаюсь, что замужество ограничило ее жизненные амбиции». Примечание. «Я безумно надеюсь, что нет». Тараэт притянул меня в свои объятия. «Все это очень верно, но я по-прежнему думаю, что ты потрясающая». «Это хорошее начало». Я прижалась к нему и стала ждать. Он тоже ждал. Я прошептала ему на ухо. «Сейчас самое время спросить меня, какие цели я храню в своем сердце». «Ох, я...» Он не выпустил меня из объятий, но неловкость вернулась. Я откинулась назад, чтобы посмотреть на него. «Давай начнем с чего-нибудь легкого. Мой любимый цвет — бирюзовый». Он приподнял бровь. «Бирюзовый? Правда?» «Цвет летнего безоблачного неба. Правда. А теперь скажи, какой цвет ты любишь?» «Если я скажу красный, ты подумаешь, что я тебе льщу». «Нет, если это правда». «Это правда». Тараэт устремил взгляд куда-то вдаль. «Вот этот красный, переходящий в малиновый, который возникает, когда для глазурирования фарфора используется медь. Его очень трудно создать специально. Многие используют медь для создания зеленой глазури, но если знать, что делать, можно создать красный цвет и придать ему любой оттенок, от хорвежского песчаника до самой свежей артериальной крови. Мой отец раньше...» Он замолчал. «Я имею в виду моего отца в прошлой жизни, не в этой. В этой я не знаю своего настоящего отца. Я начинаю думать, что помнить свои прошлые жизни не такое уж преимущество. Ну, не совсем. Но впоследствии он кисло и самоуничижительно усмехнулся. Рано или поздно все благословения становятся проклятиями. Именно. Я наклонилась к нему и... Ну, скажем так, мы приступили к более близкому знакомству, и пусть это останется нашей тайной. Примечание. Я так рада, что она сама отредактировала это, что мне не пришлось этого делать. На следующее утро я проснулась в хорошем настроении. Примерно на 2 секунды. И я даже не могла винить в своем плохом настроении Йор за то, что я проснулась на его землях. Однако я могла винить странную, склонившуюся над моей кроватью женщину. Она была очень стара, но не той приятной, грациозной старостью, которая есть у Дорны и которая дарует приятный облик любимой бабушки с теплыми глазами и милыми улыбками. Примечание. И хваткими пальцами и злым языком. 8 точно знают, как выбрать своих ангелов, не так ли? Эта же старуха выглядела так, будто она представляла опасность для любого ребенка. У нее была морщинистая кожа, как у ящерицы, если, конечно, существуют ящерицы-альбиносы с водянистыми карими глазами. При взгляде на ее волосы невольно вспоминались сплетенные крысиные хвосты и перепутанные шнурки. От ее усмешки у меня по коже побежали мурашки. «Я приготовила тебе завтрак, дорогая». Она поставила на прикроватную тумбочку блюдо с овсянкой, яблоками, обжаренным хлебом и тушеным мясом. Я уже потянулась за хлебом, но в этот момент в комнату вошла Сенера. Бросив всего лишь один взгляд на старуху, она рявкнула. «Не ешь ничего, что она тебе дает!» И резко перевернула поднос, разбрызгав тушеное мясо и овсянку по всему полу. Я заморгала, а старуха огрызнулась. «Сука, я пыталась быть милой!» Сенера дала ей пощечину. «Эй, подожди!» «Чье мясо ты использовала, Вирга? Котенка, щенка или, может, младенца, оставленного местной женщиной на морозе?» Примечание. «Серьезно, не стоит есть ничего из того, что дает Вирга. Это правило, по которым нужно жить». Я перестала протестовать и замерла, охваченная ужасом. Но еще больший ужас я испытала, увидев радостное выражение, которое появилось на лице старухи. «О, ты портишь все мои игры. Прошлой ночью я нашла мертворожденного жеребенка». Я отодвинулась от нее, борясь с подкатывающей к горлу тошнотой. «Проклятие, Вирга! Сколько раз нам еще говорить, чтоб ты все это прекратила?» «Вечно!» — прорычала старуха. «Не мешай мне веселиться!» Синера поморщилась. «Давай, Джанель, мы все равно уходим. Вирга, убери это все!» «Я не твоя служанка!» — отрезала старуха. «Сама уберешь!» Стоило мне встать, и она вновь обернулась ко мне. «Я знаю тебя. И в далекие времена я знала и твою мать. Она была шлюхой. Ты тоже шлюха?» «Во имя 8! Что же произошло? Отчего ты стала таким отвратительным созданием?» И уже произнеся эти слова, я вспомнила, где ее видела. Она поддерживала огонь на банкете. Это была та самая старуха, чья ненависть была так же остра, как копье. Она захохотала. «Ха-ха-ха! О, вот так история! Лучший вопрос, который кто-либо задавал мне за последние годы!» Она указала на меня костлявым пальцем. «Приходи ко мне как-нибудь, и я тебе все покажу!» «Вирга, не смей!» — рявкнула Синера и вновь потянула меня за рубашку. «Пошли! Давай уйдем, пока я не сделала чего-нибудь такого, о чем потом пожалею. Вирга — одна из любимец герцога по причинам, которые от меня ускользают!» Старая корга оскалила зубы. Ни один не пропал. Напротив, казалось, у нее их было слишком много, и все острые. «Ему нравится, что я умею делать ртом!» «О, я в этом очень сомневаюсь. И вообще ты просто отвратительна!» Я совершенно не была против того, чтобы уйти, хотя, технически говоря, я даже не была одета. Для начала меня даже не волновало, что я оставляю одежду, которая не была моей. «Куда мы направляемся?» — спросила я, когда мы оказались вне пределов слышимости. «Я возвращаюсь к работе, с которой, как мне кажется, ты вряд ли захочешь иметь что-то общее. И поскольку мне не хватит смелости оставить тебя здесь одну, я помещу тебя к женам герцога. Это самая охраняемая территория во всем дворце. Там ты будешь в безопасности». «Подожди, что? Я не хочу быть...» Синера остановилась и повернулась ко мне. 2 минуты. Ты вляпалась в неприятности менее чем через 2 минуты после того, как тебя оставили здесь наедине с мужчинами. У меня нет причин думать, что на этот раз все будет иначе, и ни меня, ни брата Коуна, ни лорда Вара не будет рядом, чтобы исцелить твою руку, когда ты снова разобьешь ее о чье-нибудь лицо. Поэтому я бы предпочла поместить тебя в какое-нибудь безопасное место. Ладно. Тебе это даже может понравиться. Несколько жен находятся под смехотворным впечатлением, что герцог оплодотворит их, но большинство женщин просто наслаждаются тем, что их не заставляют иметь ничего общего с мужчинами. У них даже есть книги. Звучит фантастически. Но у них нет конюшни. В этом климате нет. Честно говоря, одна мысль о том, что Вирга могла здесь где-то найти лошадь, заставляет меня содрогаться. Она могла солгать. Самое близкое, что можно найти среди этих гор, это снежные гиены, которые тянут сани, и иногда мамонты. Я кивнула и напомнила себе, что мне нужно найти копье, выяснить, у кого гаешь брата Коуна, и, если уж на то пошло, где сам брат Коун, избежать. И чем скорее, тем лучше. Мне еще предстояло получить настоящее представление о том, как выглядит дворец снаружи. Все стены без окон были созданы из одного и того же черного камня, отчего создавалось впечатление бесконечного и извилистого лабиринта, освещенного лампами магического света. Хотя воздух казался свежим, я предположила, что это из-за магии. На самом деле я бы не удивилась, узнав, что множество слуг ходят по залам, рисуя эти проклятые воздушные знаки под каждым стулом и за каждой картиной. Единственный охраняемый вход в покои жен привел нас в огромный зал, одна стена которого состояла из того же прозрачного кристалла, который я видела в главной столовой. Несколько выступающих прямо в бирюзовое небо балконов прерывали его почти невидимое пространство. Вдоль стен зала расположились зеркальные пруды, окруженные цветами. Комната казалась олицетворением ставшей мягкой и уютной зимы. Повсюду были разбросаны подушки, меха и шелка, какие только можно было пожелать. Несмотря на то, что холод меня обычно не беспокоил, мне по-прежнему было зябко, но жены герцога, казалось, ничего не замечали. Все они были разного возраста. От моих ровесниц до ровесниц Нинавис старше не было. И все они были йорками, бледнокожими, как лед, и не обязательно привлекательными. «И никаких мужчин?» — прошептала я Сенери. Она бросила на меня странный взгляд, который я не смогла толком истолковать, затем встряхнула головой. «Нет, мужчинам вход воспрещен. Единственные, кто может быть здесь, кроме герцога Каина, — стражники, всегда находящиеся снаружи, и даже им не разрешается входить внутрь, когда присутствует герцог. Герцог Каин требует, чтобы он был единственным, кто доставит удовольствие его женам». Я едва не поперхнулась. Сенера даже не попыталась скрыть улыбку. «Да? Разве никто не сказал Каину, что для этого нам не нужны мужчины?» Ее глаза заблестели. «Не порть им веселье. Здесь, конечно, терпят долгосрочные романы, но лишь потому, что их муж, похоже, и не осознает, что это возможно». О, я бы и не подумала ничего говорить. Нас заметила одна из женщин и подошла к нам. «Привела нам хоровешку?» Она поджала губы. «Ты не похожа на жительницу Хоровеша». «Спасибо», — совершенно искренне ответил я. «Я не ощущаю себя хоровешкой». «Байкина, это Джанель», — Сенера подтолкнула меня вперед. «Я была бы тебе очень признательна, если бы ты присмотрела за ней, пока меня не будет». Женщина вскинула бровь и снова поджала губы. «Конечно, нам же больше нечем заняться». Судя по тому, как резко прозвучали ее слова, в прошлом были какие-то недоразумения. «Просто сделай это и достань ей что-нибудь из одежды. Сегодня утром в ее комнату ворвалась Вирга, поэтому я не решилась оставить ее там». Готова поставить металл на кон, что знак, который сделала женщина, предназначался для того, чтобы отогнать злых духов. Сенера повернулась ко мне. «Я вернусь через несколько дней». «Не торопись из-за меня». Она закатила глаза и ушла. «Кто такая Вирга?» — спросила я, едва Сенера скрылась. Байкина оглянулась по сторонам и лишь потом ответила. «Чудовище герцога Каина и дрессировщик чудовищ Каина. Она занимается животными, белыми медведями и снежными гиенами. Она находится здесь гораздо дольше, чем я, и она просто ужасна. Однако не все здесь так к ней относятся, так что я бы не стала слишком громко критиковать ее». «Она кому-нибудь нравится? В это трудно поверить». Байкина снова оглянулась. «Вирга утверждает, что она последняя мать колдунья». Я моргнула. «Мать колдунья? Кто это?» «Так это новая хорвежская жена волшебника, да?» Приблизилась еще одна девушка. Она выглядела почти моей ровесницей, и она не столько шла, сколько расхаживала с важным видом. Эта женщина явно хотела убедиться, что я не испытываю никаких заблуждений относительно иерархии и моего места в ней. Я искоса взглянула на нее. «А это какая-то проблема?» Женщина пожала плечами. «Нет, пока ты держишься подальше от Ажена». «Кого?» «От моего мужа», — уточнила она. «Ажена Каина». «О, Висежао, пожалуйста, ты жена номер 28. Думаешь, он вообще заметит, если ты вдруг пропадешь?» «Примечание. Я бы не заметила». «Ну, если бы ты пропала, он бы точно не стал беспокоиться. Сколько лет ты уже замужем за этим мужчиной и до сих пор не родила ему ребенка?» «А ты думаешь, мне это не все равно?» «О, скоро будет. Он все так же тащит меня в постели, скоро я стану первой женой». Висежао закатила глаза и неторопливо удалилась, очень тщательно вихляя бедрами. Заметьте, у нее были красивые бедра, но, учитывая ее характер, это было легко игнорировать. Я так и замерла, удивленно моргая. «Она кажется весьма милой. Не беспокойся о ней. Она просто расстроена тем, что до сих пор не беременна». Байкина засмеялась, а затем понизила голос до шепота. «Как будто мы можем когда-нибудь забеременеть. Каин хочет, чтобы престол унаследовал Экситхар. Это страхует его от убийства кланами». «Что ты имеешь в виду?» «Ты уже знакома с сыном достопочтенного?» Я вспомнила нашу очень неудачную встречу. «Да, вполне». Я на миг замолчала. «Они не хотят, чтобы Экситхар наследовал, потому что он наполовину хорвешец?» Будучи знакома с неприятной новостью о том, что я, по крайней мере, наполовину хорвешка, я обнаружила, что меня весьма интересует ответ. Значит ли это, что мне придется бороться еще с какими-нибудь предрассудками, кроме тех, что связаны с моим полом? Да, был ужасный скандал, когда достопочтенный женился на хорвежке. Настолько ужасный, что кланы почувствовали, что должны что-то с этим сделать. Говорят, ее привидение все еще бродит по туннелям под дворцом. Если спустишься в кладовые и прислушаешься, обязательно услышишь ее крики. Она усмехнулась. «Не то чтобы нам, конечно, разрешают спускаться в кладовые». «Зачем убивать жену? Не было бы более разумным убить герцога и его сына?» «Достопочтенного», — поправила меня Байкина. «Хорошо, достопочтенного». «Да, они пытались убить его, когда Ажен Каин отказался от старых правил, начав говорить об образовании и правах. Лидеры кланов подумали, что это их шанс. Ажен и Экситхар выжили, его жена Ксиван нет». Байкина скорчила гримасу. «Мой отец, сколько я себя помню, говорил, что семья Каин была мягка. В их венах слишком много крови Куура». «Примечание. Я куплюсь на то, что курцы развращенные, жадные и аморальные, но мягкие. Ах вы, бедные дети». «Что ж, кланы проделали хорошую работу. Убийство жены достопочтенного просто отлично закалило Ажена Каина. И клянусь Чертхагом, он никогда не заставлял нас сожалеть об этом. Выследил Симошгру и уничтожил весь клан. Всех до единого, до последнего. Как только мы услышали эти новости, я сказал отцу, что нам лучше дать Каину гарантии. Нам лучше продемонстрировать, насколько мы сожалеем о случившемся, иначе он не остановится на Симошгре. И вот кто я? Как и все эти женщины. Гарантии. С тех пор я здесь. Мне очень жаль. Все не так уж плохо. По крайней мере, у меня никогда не было причин жаловаться на это, Сулис. Действительно, я оглядела комнату. Все здесь казалось весьма изнеженным и еще более скучным. Полагаю, он весьма занят женами. О, нет, — рассмеялась Байкина. Я думаю, он бы предпочел забыть о нашем существовании, но иногда он все же вспоминает и выполняет свой долг. Но думаю, что если мы когда-нибудь дадим ему повод, он будет очень рад отправить нас всех обратно к нашим семьям. Но разве так не было бы лучше? Ее глаза расширились. Нет, я ничего не понимала. В Джарате браки по договоренности заключались довольно редко, но вполне могли быть успешными, если семьи хорошо поработали над сватовством. Но чтобы заставить кого-то вступить в брак сразу с несколькими партнерами, неслыханно. Вероятность того, что партнер почувствует себя Сейленом и просто забредет в другие отношения, делала такой вариант весьма непопулярным и неразумным. А если бы один супруг держал других в тюрьме, дабы они не ушли, они бы назвали себя Торрой, и этого бы точно никто не захотел. Конечно, возможно, этим женщинам вообще было неинтересно гулять. Байкина, казалось, чувствовала себя в этой ситуации вполне комфортно, и это многое сказало мне о том, на какое обращение могли рассчитывать женщины в Йоре. «Ты еще не завтракала?» — продолжила Байкина. «Мы могли бы». Но стоило ей заговорить, как к нам, запыхавшись, подбежала еще одна жена. Судя по ее разноцветной коже, среди ее предков были 1-2 джараца из тех, что служили в армии Каура, когда те десятилетиями раньше оккупировали регион. «Ты новенькая, верно?» Я решила ее не поправлять. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Не мне!» — выдохнула она. «Тебя хочет видеть достопочтенный прямо сейчас!»